А наш, сказал, ни за что, я не продаюсь. Ну, не продал. Снова зевнули, потирая кулаком глаз. А чё, радостная, как, че, за меня давали, цельных 100 000 рублей. Вот, за тебя столько не дают, а за меня дают и даже могут продать, господа. Продадут. Потом загонит в какую-нибудь муха-таракань, и будешь там в подвале перебирать репу. Плакать надо, а она уж развесила и радуется. Зато, завтра, на рассвете, из-за меня будет дуэль. Девчушка красиво изогнулась, сложила обе руки на одно колено. Часто заморгала длинными иголочками ресниц, сделала губки бантиком. Из-за тебя, быть такого не может. Благородные не дерутся из-за простой крестьянки. Так, что спустись на землю и не ври. Хорошо, не из-за меня. Одному майору не понравились мои песни. Они на русском, а красивыми, по его мнению, могут быть только на французском. А какой-то корнет, такой хорошенький, с усиками, возразил ему. Майор ответил, не его собачье дело. Корнет обиделся. И завтра, на рассвете, они будут стреляться. Так интересно, кто победит. Корнет, такой молоденький, или майор, который старый, пузатый, фу. Анфис, давай всю ночь держать кулаки за корнета. Жаль его будет, если умрет. Божечки мои, нашла о чем переживать. Подруга легла на кровать, накинула одеяло. Спи, давай. Может быть, застрелит друг друга и будет всем хорошо. Прелюдия 10. Солнечный день сверкал яркими весенними красками. Трелями перекликались голосистые птицы. Ветерком шумело и трепетала свежая листва на деревьях. Костер сытно урчал, поглощая сухие поленья. Молодой барашек на вертеле, политый вином, переливался румяной корочкой. А что господа офицеры? Господа офицеры, как всегда, красовались друг перед другом, своей доблестью, мужеством и исключительностью. Я, штабс-ротмистр с длинными кавалерийскими усами, хвастался перед друзьями. Не подымаясь с места, попаду в эту ветку с 10 шагов. Тогда, я, парировал гусар в мундире ахтырского полка, с 20. Господа, не будем спорить, в разговор вступил князь Ланин. Я легко собью все ветки с дерева за 30 шагов. Лучше выпьем и прекратим ненужный спор. У меня родился прекрасный тост. За меня, самого меткого стрелка, ваше сиятельство, с земли поднялся полковник. Прошу, повремените с тостом. Я тоже неплохой стрелок, и могу попасть с 30 шагов. Думаю, даже с 40. Тогда пари, господа, воодушевился князь. Попаду в ветку со 100 шагов, за 10 000 рублей. Кирилл Васильевич, удивлению гусара не было предела. Как же можно со 100 шагов, если убойная сила пистолета, от силы шагов 70, а вы собрались стрелять на 100? Ланин удивленно осмотрел ствол своего пистолета. Тогда, господа, пари на 15 000 рублей. Кто готов участвовать? Дорогой князь. Полковник примирительно поднял бокал. Попытался увести разговор в сторону. Вы произнесли прекрасный тост. Предлагаю выпить за самого меткого стрелка вашего полка, то есть за вас. А все эти пари – чепуха. Вдруг налетит ветер во время выстрела или пуля случайно ускорится. Как говорится, в жизни бывает все.